Глава 7, в которой мне все-таки удается поговорить с Меридией, и мы наконец-то раскрываемся друг другу. Проблему с Меридией я решил очень просто. Я не стал снова гоняться за ней по всему замку, потому что, во-первых, мне это надоело, и, во-вторых, все равно ничего бы не дало. Я решил, что она ждет от меня более решительного шага, поэтому ровно в 9 часов вечера, я, убедив таки Сирень помочь мне удостовериться, что принцесса действительно в своей комнате, постучал к ней в двери. Судя по тому, как спокойно ее голос разрешил стучавшему войти, меня она явно не ждала. «Дитрих», — вспыхнув, сказала она, обернувшись и увидев, кого принесло к ней в комнату. «Что ты здесь? Как ты тут?» «Да я...» «Можешь кинуть в меня вон ту подушку и вон ту книгу», — спокойно сказал я ей, показывая на названные предметы. «Если этого будет недостаточно, можешь кинуть вон ту вазу. Я, так и быть, от нее уклонюсь». «Дурак!» — крикнула она, подбегая ко мне и начиная молотить кулаками по груди. И стоило признать, сила ударов была весьма ощутимая, так что я сделал единственно верный выход, обнял ее и прижал к себе. Принцесса сначала была вырывалась первые несколько секунд, но потом прижалась ко мне еще сильнее и дала волю слезам. «Прости, пожалуйста, прости меня», — шептала она. «Когда там, на вечере, я сделала это, то подумала, что ты меня разлюбишь и возненавидишь. Я так боялась. Прости, пожалуйста». «Не плачь, моя милая», — тихо сказал я, поглаживая ее по серебристым волосам. «Не плачь. Я давно тебя уже простил. Уверен, что ты сделала это ненарочно. Иди лучше сюда, я тебе кое-что покажу». Я осторожно подвел ее к темно-серебристой софе и вместе с ней сел на нее. «Смотри», — сказал я, доставая статуэтку дракона и показывая ей. «Это тебе. Нравится?» Принцесса вытерла слезы и с интересом взяла статуэтку. «Спасибо, очень красиво», — сказала она. «Но почему именно такую?» «Ну вот смотри, дракончик желтый. Он сочетает в себе мой янтарь и твое золото. А отделан он камушками из твоего серебра и моей сирени. По-моему, отличный символ того, что мы с тобой единое целое». «О, Дитрих!» — восторженно прошептала принцесса, прижимая к себе статуэтку. «Это... спасибо!» И с этими словами она поцеловала меня. И я, обняв ее в ответ, отдался сладости долгожданного поцелуя. Это было незабываемо. Да, конечно, отец позаботился о том, чтобы я был относительно подкован в этом вопросе. И у меня была леди Эшли, которой, если по совести, претензий у меня не было никогда. Свои деньги, если она их, конечно, получала, моя назначенная фаворитка отрабатывала до последнего медяка. Но это... Во время поцелуя Меридия была так нежна и чувственна. Она так трепетно держала меня за голову, как бы пытаясь подтянуть ближе к себе, и в то же время понимая, что ближе уже некуда. Нет, это неповторимое ощущение. Да смилуется Создатель над душой леди Эшли, но все ее, даже самые смелые и бешеные эксперименты, не могли сравниться с этим единственным поцелуем. «Я тебя люблю», — прошептала она мне, когда мы все же оторвались друг от друга, чтобы перевести дух. «Я тебя тоже люблю», — ответил я ей, и наши губы вновь встретились в сладостном поцелуе. Наконец наступил мирный промежуток времени, когда все шло именно так, как и должно было идти. Тихо, спокойно и беспечно. По утрам и вечерам я продолжал тренировать свои крылья, и хотя общий прогресс выносливости увеличился незначительно, мне не было до этого никакого дела. Поддержка Меридии позволяла радоваться достигнутому и не обращать внимания на поражение. Все вокруг оказалось неважным. Важны были лишь мы двое, друг для друга. Большую часть времени я проводил с Меридией в саду. Это были для нас блаженные, безмятежные, спокойные часы. Она очень любила оборачиваться в дракона, укладывать голову мне на колени и засыпать. Я же в это время бережно лелеял ее сон, поглаживая и изредка целуя в серебристую макушку. Время как будто замирало для нас, и я не замечал, как проходили целые часы. Нередко мы пропускали обед, До того нам было хорошо вместе, до того мы стремились насладиться этими днями, наступившими после долгой череды недопонимания, нежелания и отсутствия возможности пойти навстречу друг другу, коварства прочих драконьих кланов. Нет, мы это заслужили сполна. Так прошло 2 недели. Нам не было ни до кого дела. Мой прогресс крыльев медленно, но верно шел, доходя до 9,5 минут. Так бы все это и продолжалось, если бы не наступил тот злополучный день, когда... «Дитрих», — ласково прозвучал голос принцессы у меня в голове, когда мы в очередной раз проводили время в саду, наслаждаясь обществом друг друга. «А хочешь, я тебя прокачу по небу?» «Прокатишь?» — удивился я. «Было бы, конечно, здорово, но ты меня унесешь. Я, в общем-то, нелегкий», — смущенно закончил я. «Не страшно. Я ведь тоже все это время тренировалась. Так что, конечно, унесу. Ариадна уже 2 раза смогла. Так я что, не смогу, что ли? Между прочим, она сказала, что ты стал немного легче». «Правда. Ну, спасибо», — фыркнул я, непроизвольно щупая свой живот. «В таком случае, конечно же, я согласен». Серебристая драконица встала и, тяжело взмахнув крыльями, взлетела и направилась в сторону утеса, где мы тоже любили с ней иногда посидеть. Я поспешил за ней. Когда я подошел к Мериде, она опустилась передо мной, помогая забраться. Я осторожно перебросил ногу и уселся поудобнее, обнимая ее за шею. Она выпрямилась и почти мгновенно спланировала с утеса. Мои опасения были не напрасными. С лишней парой сотен фунтов Мериде изначально справиться было непросто, однако она, тем не менее, выровнялась и полетела навстречу заходящему солнцу. «Милая, это просто прекрасно!» – прошептал я, нежно дыша ей в шею и поглаживая ее. Драконица в ответ замурлыкала, полностью разделяя мое мнение. И только верхом на Мериде я, наконец, смог осознать в полной мере, насколько красива высота. О, это по-прежнему была страшная сила, которая требовала к себе уважения и соблюдения правил. Но если ты соглашался по ним играть, то получал в награду просто фантастические ощущения. И да, это было просто невероятное, невозможное наслаждение — обнимать свою любимую, которая несет тебя по небу. Я до сих пор с трепетом об этом думал. Неужели для нас действительно так совпали звезды? Неужели мы действительно друг для друга родные души? Неужели я, принц, лицо королевской крови, на голову которого черная зависть лилась бурным потоком с самого рождения? Неужели судьба оказалась ко мне милосердна и позволила прикоснуться к настоящей любви? «Нет», — думал я, — «ради этого стоило пережить и изгнание собственного королевства, и предательство отца, и разочарование в тех, кого я раньше считал своими людьми, и все эти истязания, что происходили на этом острове. Сейчас я понимал, что все это 5-кратно себя стоило. Мы летали, наверное, уже 30 минут. Я же, устав любоваться небесными красотами, просто лежал, прижавшись щекой к шее Меридии и по-прежнему гладя ее и шепча теплые слова. Внезапно я ощутил, как она напряглась. «Милая, что?» – удивленно спросил я, поднимая голову, и обомлел. Навстречу нам стремительно летели 3 сиреневых дракона, вид их не предвещал ничего хорошего.